когда-нибудь я, когда-нибудь ты. Все то, что прошло, все то, что прошло, с тобой вспомним мы. И будет нам что с тобой вспомянуть, но только хорошее, плохое забудь. Судьба нас свела, как будто на миг, но целую жизнь, да целую жизнь с тобой мы прошли. И даже в разлуке мы были, когда друг друга не забывали, да-да. Нет, не зачеркну дней прошедших путь, мой друг. Юности зарю вновь пою, пою, мой друг. Редеет наш круг, а те, кто далече, нам их не понять. Давай же, дружище,